Вакуум, прогресс души, духа, вершение храма, через телеса, упоение и тональности струны, прострой канвы, обрамленность слога и тишины, той значимой волны на клеточных подуровнях верши, строение, призрачность, стоят столбы, меж ними цепь, постройка ветви от ядра, пошла туда струя, энергии, каскады, вновь волна, застои, выход от упадания в потьмах, раскрутка против по оси, идет обширность и дуга, вновь расщепление ядра, вновь бурности в потоках и вода, через лимфу кровь бежит струя, тельца уж в снопах, вихрях там, эфирность строй, лед, пламя, вновь вода, бежит к земле, уходит грязь, от боли спазмов зажимы те остановили брек оси, горизонталь, вертикаль, диагонали совмещу, меридианы запущу, бурлит, клокочет там внутрях, кишечник, пах, до почек звон, струится талая вода, электролиз пошел туда, вот вихрь, спектр, все нипочем, преград уж нет, а лимфа через жилость трепенет, колышет теперь уж позвонок, связь чакр, централи по кругам бегут по новым виражам, а серость спала, чистота вновь умывает и тебя, внутри пар да лепота, пригожий мир встречает вновь тебя. Вот доли мозга соединю, распределю волну еще, иной рецептор подключу, нейронной нити освещу, допустим, центробежный ток, пусть он до пота прошибет, всю хмарь до черноты следов уводит через поры вновь, бежит по щечкам и слеза, то мывает и тебя. Внутри пульсации ядра, то диафрагма ожила, бурлит и пенится вовсю, геномы цепи ДНК мы очищаем от пауд, химеры, спруты, вон, сюда, в огонь и жерло, там он место, горит и пенится струя, где чернота уж пар идет, внутри клокочет просто взлет. Телесы наши ожили, а сухожилия, ростки, взымают и потоки вен, нам ведь воскрешать пора. Весь организм теперь струна, внутри утробы трын-трава, мы соединим рукава, подымем заново рубеж, пищеварительный процесс, а шлаки вон, солей и экстаз, вот поры, чистка и процесс на обнуление регресс, канал щитовидной железы, бронхи, легкие пошли, все оживает в нас самих, такой вот в очищениях прогресс, такой вот темп внутри идет, каналы чищу, все ведь впрок, эфир проходит через тебя, а сферы трансформирую внутрях, такая вот игра, клетки регенерация, пошла в процессе до принятия хвалма.